Глава 14. Мясник. На секунду, прикрыв глаза, я выдохнул и выпустил из каждой поры своего тела йоки. «Вы травили нас ядовитым газом? А как вам мой яд? Позвольте узнать». На сей раз я не стал добавлять в йоки прану, а использовал демоническую энергию в чистом виде. Так, как может использовать ее любой демон в нашей оси. Однако моя йоки сама по себе гораздо сильнее, а значит и эффект гораздо ужаснее. «Не отступать!» — надрывал глотку Мдорк. «Держите себя в руках!» «Вы что, позорники, одного лишь демона испугались?» Мулдорк, наследник главы рода, изо всех сил поддерживал отца. Конечно же, большинство бойцов внешне полностью игнорировали черный дым, накрывший коридор лабиринта. Однако хватало и тех, кто откровенно дрожал, а кое-кто даже ронял из рук оружие. Единичные экземпляры бросились на утек, внося в ряды противника сумятицу. И все-таки, что с большинством? Действительно ли им плевать на мою демоническую энергию? Я знал, что нет. Если взять одаренного, не владеющего старшей энергией, и отправить его сражаться с демоном, равным ему по рангу и объему праны, у последнего будет преимущество. Даже если оба гуру. Да, настоящего ужаса от йоки противник не испытает, однако от животных инстинктов никуда не деться. Подсознательно боец начнет чувствовать страх, пусть и очень-очень-очень слабый, из-за чего его тело будет медленнее реагировать, и техники, завязанные на пране, соответственно, тоже будут создаваться дольше. Вероятно, эта задержка будет незаметна глазу, но она будет. И при битве равных превратится в ту самую соломинку, что переломит спину верблюда. Сейчас же среди 500 врагов, окруживших меня, равных мне нет. Может, кто-то из них и превосходит меня по объему контролируемой праны, однако благодаря тренировкам у Клавдии Игоревны подобные условности для меня уже не актуальны. Правда, есть одно «но». Врагов слишком много для меня одного. И как бы некоторые из них не были перепуганы, как бы не замедлились другие, их совместные атаки вполне способны нехило потрепать мою шкуру. Хотя что-то не в ту степь меня понесло, ведь я сражаюсь не один. Огненные шары, размерами превосходящие футбольные мячи, водяные струи, способные разрезать металл, ледяные копья, молнии, каменные глыбы — все это и многое другое неслось в мою сторону. Полмгновения мне потребовалось на то, чтобы понять, защищаться — не самый лучший вариант. Вторые полмгновения ушли на то, чтобы мысленно связаться с Юрой. Хомяк уже знал, что нужно делать. Микропортал открылся прямо вокруг меня, так что мне не пришлось делать ни движения, чтобы оказаться в нем. И тут же я появился в нескольких сантиметрах над головами дружинников врага. Из моего тела вырвались длинные черные шипы, расчистившие место для посадки, и я приземлился на свеженькие трупы. «Он тут!» — заорал кто-то, но я даже не обратил внимания, кто именно. Смешав йоки и прану, я на пальцах, ребрах ладони и предплечьях каждой руки вырастил широкие черные лезвия, способные прорубить любой энергетический доспех. Закружился в смертоносном танце, убивая обескураженных врагов. Я почувствовал, как в мою сторону, расталкивая товарищей, продираются сразу несколько высокоранговых одаренных. Подождал, пока они подойдут как можно ближе, и мысленно позвав Юру, перенесся в другую часть коридора. Вновь возник над головами вражеских дружинников и обрушился на них, проливая реки крови. Мои неожиданные перемещения, сила, собственная скорость и особая йоки, позволяющая укреплять свой энергетический доспех и прорубать чужой, все это оказалось истинным кошмаром для тех, кто явился по мою душу. А между тем еще и самый настоящий дракон летал над ними и изрыгал бесчисленные белоснежные молнии. Я не убивал любого, до кого мог дотянуться своими клинками из йоки и праны. К сожалению, нет. Кому-то удавалось уклониться, кто-то все же умудрялся заблокировать мои атаки не энергетическим доспехом, а оружием либо техниками. Кого-то я сам ранил недостаточно глубоко. Все-таки врагов много, и это действительно огромная проблема. Я не успеваю в должном объеме концентрировать энергии, чтобы убивать каждого с одного удара. У меня нет времени добивать раненых или просто наносить второй, третий, четвертый удар. И все же дружинников моих врагов становилось все меньше и меньше. И все же их оставалось еще немало. Я 7 раз врывался в скопление рядовых противников. Делал это умышленно, что называется, с расчетом на будущее. В настоящем же подобная тактика приводила к тому, что процент высокоранговых бойцов становился выше, ибо низкоранговых я уничтожал. И сами высокоранговые из-за постоянной беготни за мной теперь располагались плотнее друг к другу. «Пора», — мысленно решил я и через секунду прыгнул в очередной микропортал. Я появился позади бойцов противника и сразу создал перед собой клиновидный щит из йоки и праны, который тут же начал трястись от врезающихся в него техник и выстрелов. Выдохнув, я начал концентрировать энергию. Много времени никто не даст, но даже несколько секунд будут в самый раз. Связался с Юрой. Сказал бы мысленно, но на самом деле для общения с ним мне не нужна мысли-речь, как для бесед со стражами. Он скорее как часть тела, которой лишь нужно отдать команду. При этом часть тела со своей волей, хоть и беспрекословно выполняющая приказы. В следующий миг бомбардировка моего щита прекратилась, и теперь грохот слышался в отдалении. Юра открыл микропортал, в который залетели атаки врага, и перенаправил их в тыл противника. Микропорталы — страшная вещь, но, к сожалению, жрет очень много энергии. Я так и не узнал точно, каков предел у моего хомяка. Однако же кое-какое представление имею. И сейчас, например, Юра устал. Ведь буквально за несколько минут он открыл уже 9 микропорталов. Правильным будет не выжимать из него больше, чтобы в самый ответственный момент не остаться с пустой обоймой. Так, чувствую, перед моим щитом скопились одни силачи. Даже осевые аристократы сюда добрались. Отлично. Мне удалось выбрать удобное место для битвы, чтобы был относительный простор и со спины никто не атаковал, а заодно и скопить достаточно энергии. В бой! Громко топнув ногой, запустил клинообразный отвал вперед, естественно, не забыв создать на нем черные шипы. Люблю эту технику, черт подери. Мощный паровоз несется вперед по рельсам, сминая все на своем пути. Конечно же, Торезы и Мари сконцентрировали свои атаки и внимание на черном щите. Я выждал пару секунд и, сильно оттолкнувшись от земли, взмыл вверх. Зависнув в воздухе, начал размеренно хлопать крыльями. Толстые 30-сантиметровые дротики летели в моих врагов после каждого взмаха. Я мог бы сравнить их с перьями, очень быстрыми и смертоносными перьями. Пока был в воздухе, кинул взгляд на банку. Дракон все так же кружил под потолком, атакуя противника. Вот только двигался он уже медленнее и пулял молнии не так часто, как раньше. Внезапно коридор вокруг меня начал меняться, превращаясь в лабиринт. Пусть я знал, что нахожусь в воздухе, в иллюзии, созданной несколькими торезами сразу, я стоял на каменном полу. Минотавры не умеют, подобно тандемам, каким-то специальным образом объединять свои атаки. Все куда проще. Несколько представителей рода активируют родовую способность на одной площади, а так как способность у них полностью идентичная, то больше одного проявления я не вижу. Количество стен у лабиринта не увеличилось. Просто стены, созданные одним торезом, наложились на стены, созданные другим. Тут несколько разных стен, но выглядят они как одна и очень крепкая, так как объем праны в этой одной стене не от одного минотавра, а от нескольких. Противники атаковали одновременно. Множество созданных из пыли минотавров появилось вокруг и обрушило на мою голову свои бессменные лабрисы. И пусть черные перья дротики от моих крыльев без труда уничтожали врагов передо мной, их место тут же занимали другие пылевые клоны. А ведь и со спины тоже атакуют. Пришлось прекратить махать крыльями и волчком крутнуться вокруг своей оси, выпустив с кончиков черных лезвий разрастающееся кольцо из йоки и праны. Оно мигом уничтожило всех минотавров, но его мощи не хватило, чтобы разрушить лабиринт. А тут еще и слабость какая-то странная по всему телу. Стиснув зубы, я прикрыл голову руками и тихо зарычал, концентрируя прану и йоки всем телом. Там, за иллюзией, меня сейчас атакуют, и если пробуду тут дольше, непременно пробьют мой энергетический доспех. Мой рык становился все громче и громче. Я чувствовал, как яростно бурлит сила внутри тела. Еще немного. Еще подождать. Еще сконцентрировать. Да, вперед! Одновременно я выпустил огромный поток сдвоенной энергии. Йоки и прана приняли вид крупных черных серпов, разлетевшихся в разные стороны. Без труда уничтожив очередную порцию пылевых минотавров, серпы врезались в стены лабиринта. От давления зазвенел воздух. Чертова техника! Враги снаружи видят меня и спокойно атакуют, хоть меня и окружает плотное кольцо их праны. Ну ничего, сейчас все. Лабиринт взорвался, и серпы вылетели на волю. Я отчетливо видел, как они разрезают какой-то газ. Проклятие, так вот откуда слабость в теле. Пока минотавры держали меня в своей клетке, сирены тоже использовали родовую способность. Ну, твари. Серпы в лабиринте я запускал под углом. Так что сейчас они, продолжая путь по инерции, с неимоверной скоростью летели вниз. Такие сгустки моей энергии мало кто способен остановить. Они разрубали и защитные техники, и оружие врага, и их тела. Я видел, как одного из торезов натурально разделило на две полутушки. Да уж, не зря бычары называли меня мясником. Однако у меня не было желания жалеть своих врагов. Пока я находился внутри лабиринта, они все-таки смогли оставить на моем теле несколько ожогов и резаных ран. Приходилось тратить лишнюю прану, чтобы остановить кровотечение и заглушить боль. Я приземлился перед гоблином, закованным в желтые латы. Учитель тут же определил его ранг и, взмахнув рукой, срубил ушастую голову не то стража, не то простого дружинника. В очередной раз мелькнула мысль, что нужно бы прикончить аристократов. Без них стражи станут недееспособны. Однако добраться до командиров не так уж просто. Их окружают высокоранговые бойцы, и если бы я взялся за них сразу, с помощью микропорталов, мне бы не дали развернуться в толкучке. А сейчас я хоть создал достаточно свободного пространства для боя и растянул вражеские ряды. «Ра!» Раздался оглушительный рев слева от меня, и я почувствовал стремительное приближение огромного сгустка праны. Про себя обрадовался. Единственный замеченный мною грандмастер наконец-то настиг меня. Я видел его раньше, громадного красношкурого орка. Теперь же на меня несся гигантский зверь, напоминающий помесь мамонта, кабана и медведя. Аниморф. Лучше бы он был обычным магом. В таком узком и плотно населенном месте грандмастер не смог бы пулять свои техники в полную силу, иначе угробил бы и других дружинников и господ. Повернувшись, я приготовился с достоинством встретить своего противника. Наши взгляды пересеклись, и я безмерно зауважал летящего на меня аниморфа. Несмотря на звериный облик, в его глазах была холодная решимость. Орк был готов умереть ради своего господина. Пусть его ранг и был выше моего, он понимал, что не переживет эту схватку. Но у него был план, а мне не хватало времени, чтобы проанализировать ситуацию и найти правильный путь. Враг превосходил меня в скорости, так что я никак не успевал оторваться от него. И все же хоть что-то спросить у чуйки я успел. Правда, узнал лишь, что пытаться возвести стену из йоки — бессмысленная идея. Не успею. Так что оставалось лишь броситься на аниморфа, надеясь убить его быстрее, чем он до меня доберется. Мои руки давно покрывала черная материя, от которой они превратились в пару длинных и прочных клинков. Я замахнулся правой и понял, как же тяжело биться со смертниками. Аниморф ждал моей атаки и встретил черный меч голой лапой. Естественно, я пронзил его лапу насквозь, но он умудрился отвести меч в сторону и продолжить движение. Левой я атаковал, уже предполагая, что мой враг может провернуть подобный финт. Я был готов, но он смог, все равно смог. Сам насадил свою лапу на меч, отчего немного изменил его траекторию. Мы были прикованы друг к другу руками, мощные пальцы врага вцепились мне в плечи, он потянулся зубами к моей шее. Но если бы было так просто меня убить, я бы не сунулся один против пяти сотен. Вырвавшиеся из моего живота колья из йоки и праны пронзили аниморфа. Он дернулся, захрипел и последним рывком умудрился приподнять меня и развернуть. В следующий миг в мою спину врезались огненные шары, ледяные сосульки, каменные пики, выстрелы бластеров. Еще спустя секунду я ощутил сразу три удара топором, затем еще и еще. Враги смогли скоординировать прекрасную атаку, в основе которой лежало самопожертвование сильнейшего из них. Я был не в состоянии справиться с таким одномоментным потоком праны, направленным на меня. Скорее всего, мне было очень больно. Нет, я даже уверен, что боль была нестерпимая, однако я ее не помню. Мой мозг будто бы отключил в тот миг функцию фиксации боли, сосредоточившись на трех задачах. Во-первых, укрепление всего тела, прежде всего спины, йоки и праной. Во-вторых, максимально возможное укрепление жизненно важных органов йоки и праной. Из-за атак противника и скопленной усталости я не мог растянуть сверхпрочный энергетический доспех на все тело, так что пришлось использовать его точечно. При этом и остальное тело нужно было бы защищать, иначе кроме органов ничего и не осталось бы. Ну и третья задача. Атака. «А-а-а! Нет! У-а-а-а!» Позади меня послышался полный боли вой целого хора глоток, и атаки прекратились. Поднатужившись, я рывком высвободился из цепких объятий мертвого аниморфа, после смерти принявшего свой изначальный облик. Тяжело дыша, развернулся. «Грррр!» — прорычал я, обжигая испуганных противников злобным взглядом. Между мной и ними стоял небольшой лесок из черных кольев, выросших из-под земли, на которых нынче дрыгались умирающие враги. Среди них были и осевые аристократы, в том числе наследник рода Торрес. Меня тянуло к земле, сил сражаться совершенно не было, хотелось упасть и уснуть. Однако сдаваться я не был намерен. «Прости, я все», — прозвучал знакомый голос, и спустя пару секунд в землю рядом со мной вонзилась моя катана. «Банка пуст». Теперь я действительно остался один. «Чего замерли?» — разъяренно прорычал Ндорк, только что потерявший старшего сына. «Добьем его! Он едва держится на ногах!» Глава Минотавров был полностью прав. Потрепали меня знатно. Однако задание, которое я поставил сам перед собой, я с честью выполнил. Врагов стало меньше, и дух их сломлен. Пора просить Юру открыть микропортал обратно под купол. «Да, хватит геройствовать». «Держись, дорогой, я уже близко», — взбодрил меня встревоженный мысли голос, прозвучавший в голове. «Господин, у него подкрепление!» — заорала какая-то гномиха. Сорвавшийся уж было в атаку Ндорк резко остановился и повернул голову в ее сторону. «Стремительно приближаются!» Сенсор указала рукой мне за спину. «Арнольд, все в порядке!» Собрав мысли в кучу, осведомился я у своего стража. «Да, господин, как вы?» Тут же выпалил он. «Терпимо. У нас подкрепление. Через 10 секунд уберу купол. Рвите всех!» Медленно выдохнув, я выпрямил спину и расправил крылья. «Вы выбрали не ту сторону и проиграли!» Пророкотал я, выпуская волну йоки. «Склонитесь передо мной!» «Сдайтесь, откажитесь от желания присоединиться к нашим врагам и покиньте Эльдер, и тогда я пощажу ваши жизни!» «Засунь свое предложение себе в задницу, выродок!» Выругался разъяренный Ндорк и, взревев, бросился в бой. Я знал, что они откажутся и до последнего будут верить в победу, но я не мог не дать им шанс. Что бы ни говорили минотавры, я не мясник. Глава свободного рода Торрес, одаренный рангом мастер, ловко петляя между черными кольями и насаженными на них трупами, несся немного впереди основного войска. В отличие от меня, он не был ранен. Да, потратил прану, но выглядел гораздо лучше. При поддержке остатков своего войска он мог бы и убить меня, если бы не подкрепление. Частичка моей незаконной супруги прибыла раньше других. Одна из ранзочек, как госпожа Махамая называет свои энергетические проекции, мелькнула слева от меня и исчезла. В следующий миг бежавший за своим господином орк-страж ударил Ндорга сзади по затылку. Этого хватило, чтобы Минотавр потерял концентрацию и начал изумленно поворачивать голову. Я воспользовался моментом и, потратив собранные крохи праны да йоки, создал перед головой своих сегодняшних врагов черный кол. Он выскочил под углом и пробил горло и шейные позвонки старшему Торезу. Стражи Ндорга начали корчиться в агонии. Скорые на расправу дружинники убили орка, подозревая в нем предателя. Появившиеся ранзочки свели с ума еще нескольких врагов. А вырвавшиеся из-под купола мои ребятки принялись яростно атаковать всех, кто попадался им под руку. Через несколько секунд мимо меня пронесся старик Линдер со своими бойцами и другими стражами Ранзы. А следом за ним появилась и сама Махамая. «Дорогой, держись! Обопрись на меня!» Моя будущая вторая жена умудрялась выказывать искреннее волнение и при этом держать уверенное и гордое выражение лица. Потрясающая женщина. «Все пошло не совсем по плану, как я вижу», — осведомился дядя Гена, остановившийся возле нас. Его бойцы тоже присоединились к общей резне. «Кезев пытался нас поиметь», — устало усмехнулся я. «Не скажу, что это ему совсем уж не удалось. Однако ж довести дело до конца у него явно не получилось». «Вряд ли этот прохвост расстроится», — задумчиво проговорил Генрей. «Господин Кракомот, при всем уважении, давайте оставим обсуждение дел на потом. Сейчас гораздо важнее исцелить господина Ильяриза и дать ему отдохнуть. В конце концов, ему еще необходимо первым войти в захваченный дворец». Дядя Гена внимательно посмотрел на Ранзу и молча кивнул. Затем повернул голову в мою сторону, широко улыбнулся и показал большой палец. Все-таки он уже давно считает Махамаю членом семьи, раз позволяет себе подобное. «Господин! О небо! Держитесь, господин!» К нам умудрилась продраться Адда и, оценив мое плачевное состояние, тут же бросилась ко мне. «Вам нужно прилечь», — твердо произнесла она. «Не могу», — спокойно ответил я. «Мы на войне». «Девочка права, господин Ильярис», — заметила Ранза. «Как и вы», — добавила она и кивком головы указала на спешившего к нам мужчину, как сказали бы на земле, восточной наружности. «Сделай нам три кресла. Для господина Ильяриза разверни спинкой к полю боя. И смотри, чтобы не слишком широким получилось, а то сидеть неудобно будет». Мужчина оказался магом земли и тут же выполнил приказ госпожи. Я оседлал свой каменный стул-кресло, словно коня, и Адда тут же занялась моей спиной. Чуть позже к ней присоединился и Аурис. Гадать, как Ранза узнала о том, что мне нужна помощь, не приходилось. Пусть мы официально не женаты, ее кольцо я ей отдал, и втайне от всех она его носит. Поэтому и смогла почувствовать, что мне грозит смертельная опасность. Всполошила дядю Гену, взяла с собой заранее подготовленные к бою, на всякий случай, дружины и бросилась вперед. Естественно, телепортироваться смогла только за антипортальную сеть, поэтому не явилась сразу. Во внешней башне нашла Бладинского, которому, кстати, я сообщил, что у нас ЧП, и отдал необходимые приказы. Стоп, а как Ранза и компания прошла сквозь лабиринт? Мельком глянул на Махамаю. Она заметила мой взгляд, а я указал на свою голову. «Все так, дорогой», — через пару секунд прозвучал ее мысли-голос, подтвердивший мои догадки. «Ну а что до лабиринта, я убедила твоего вампира помочь мне. Во время твоего боя он тебя звал, ты ответил, что занят. Я воспользовалась этим моментом, чтобы через твоего стража во время вашего общения заглянуть тебе в голову и подсмотреть дорогу». Я был поражен, и так как Ранза сидела у меня в мозгах, она это увидела, едва заметно улыбнулась и мысленно произнесла. «Мне пришлось очень постараться, дорогой. Я рада, что у меня получилось, и рада, что ты восхищаешься моими способностями. А еще меня радует то, что у тебя есть твоя способность, благодаря которой ты в свое время начал мне доверять и пускать к себе в голову». «На самом деле я тоже рад, и если подумать...» «Да, наверное, во время боя я почувствовал что-то странное в своей голове, а может, нет. Но даже если и почувствовал, это что-то было привычным и родным». «Точно, так и было». Если бы другой менталист со схожими способностями попытался бы считать мои мысли, я бы тут же это понял. А вот на Махамаю не среагировал. Кресло дяди Гены пустовало. Все-таки Ранза погорячилась, когда подумала, что никому из нас не придется сражаться. Да, сильнейших бойцов Торезов я уже уничтожил, но все же лучше не затягивать битву, чтобы сократить потери с нашей стороны. Поэтому Кракомот лично участвовал в сражении. Как и Махамайя, хоть ее физическое тело и находилось рядом со мной. В итоге сражение вскоре закончилось, мы победили. Враги сдались и таки склонили перед нами головы. Крохотные остатки войска Торезов возглавил Горг Торез, юный племянник бывшего главы рода. Парень занимал то ли 12-е, то ли 13-е место в очереди на престол. И, наверное, даже в своих самых смелых фантазиях не думал, что когда-нибудь станет главой. Учитывая, как быстро он отказался от мысли сражаться до самого конца, из-за которой и погибла целая толпа его родственников, мозгами Горг пользоваться умеет. А это значит, что вряд ли станет искать способ отомстить мне и моим союзникам. Полагаю, и его самого, и его ближайших потомков будет волновать куда более глобальная проблема — сохранение рода. Что же до сирен, так эти скользкие, в прямом и переносном смысле, ребята вообще умудрились отделаться относительно малыми потерями во время боя, стараясь держаться позади минотавров и их дружин. Ну да, не сирены же сегодня свой дом защищали. Мари прибыли сюда, чтобы выслужиться перед Кезифом. Не получилось. «Мы были вынуждены участвовать в этом сражении, так как оказались под давлением клана Люцифер», склонившись и опустив голову, щебетала Салранда Мари, глава рода. «Мы понимаем, что словами не искупить наш поступок, однако уверяем, что не имеем ничего против свободных родов Ильярис, Кракомот и Махамайя, а также их официальных и неофициальных союзников». Все еще сидя на стуле, точно на коне, добавил я. Салранда тут же повторила эти слова. «В знак этого мы признаем полный разгром в сегодняшней битве и отказываемся от любых форм позитивных отношений с кланами Люцифер, Сет, Венер и их союзниками», холодно процедила Махамайя, глядя на сирену сверху вниз. Глава Мари позволила себе бросить на нее взгляд, а затем вновь склонила голову и повторила за Ранзой. «Кроме того, обязуемся выплатить свободному роду Ильярис контрибуцию, а также обеспечить этот род и его союзников поставками Леграэда на выгодных для них условиях». Салранда вновь подняла голову и посмотрела мне в глаза. «При всем уважении, господин Ильярис, я не могу пообещать этого до тех пор, пока не обсудим сумму контрибуции и условия взаимовыгодной, — подчеркнула она, — торговли». «Не слишком ли нагло с вашей стороны, госпожа Мари?» — нахмурилась Ранза. «На мой взгляд, вполне адекватно, госпожа Махамайя», — и глазом не повела сирена. Адда и Аурис уже смогли немного подлатать меня, а сам я успел чуть-чуть восстановить силы. Так что был способен на нечто большее, нежели просто сидеть и смотреть на перепалку двух осевых аристократок. В мгновение ока из пола тоннеля вырвался черный шип, на миллиметр проткнувший кожу Салранды в области шеи. Глава сирен застыла в ужасе. Другие члены ее рода и дружинники дернулись, но... «Стоять!» — рявкнул я, выпуская кольцо Йоки. «И слушать меня внимательно!» «Госпожа Мари!» — холодно произнес я. «Не стоит думать, что я забуду то, что вы пытались убить меня и моих бойцов. И не стоит перечить моим дорогим союзникам в вашем положении. Сейчас мы решаем, что адекватно, а что нет». «Прошу простить меня, господин Ильярис», — пролепетала побледневшая сирена. «Вы видели, на что я способен. Ни один энергетический доспех не сможет остановить меня. И будьте уверены, моих потомков тоже. Понимаете, о чем я?» «Да, господин Ильярис, и еще раз прошу простить меня». «Вот и хорошо, что понимаете». Черное копье исчезло, и я улыбнулся. «И раз так, приглашаю вас, госпожу Махамайю, господина Кракомота и господина Тореза в свой новый дом. Там и обсудим детали».